Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. В студии Елена Майзель и доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов. А вот на пейджер нам прислали вопрос, какая разница между флагом и знаменем? Почему траурные дни мы приспускаем не знамена, а флаги? Почему говорим «знамя победы», а не «флаг победы»? Наташа интересуется. Вы знаете, Наташа, в вашем вопросе содержится в сущности и ответ. То, что вывешивают на домах, или то, что мы видим на флагштоке, допустим, над зданием райисполкома, или, как сейчас это называется, районная администрация, на здании районной администрации, ни в коем случае не является знаменем. Это флаг. Вообще флаг — это понятие более широкое, нежели знамя. Знамя — это род флага, но это не любой флаг, это обязательно такой флаг, неотъемлемой частью которого является древко. Это, во-первых. Во-вторых... Древко или древко? Это, кстати, спорный вопрос. Я думаю, что Валерий Анатольевич сейчас проверит. Еще один очень существенный момент. Флаг, как таковой, это символ державный, символ какой-то огромной общности. Итак, Валерий Анатольевич, как... По поводу древка. Древко, древко – устаревающий вариант, Михаил Яковлевич. То есть и то, и другое допустимо. Так вот, знамя же прикреплено к какой-то структурной единице, чаще всего, разумеется, войсковой структурной единице. Поэтому существует знамя полка, но никак не может существовать флага полка, знамя дивизии, ну и так далее. Поэтому, разумеется, именно знамя победы, а не флаг победы, потому что в качестве этого символа было использовано действительно знамя определенной войсковой части. Ну и здесь, наверное, можно добавить, что, насколько я могу представлять, вот законодательные акты, которые описывают, допустим, гимн, герб и флаг страны, мы все-таки используем слово «флаг» в значении государственном, а знамя, поэтому мы приспускаем флаги, ибо это, допустим, общегосударственный траур и так далее, и тому подобное. А знамя, как слово более древнее, опять же славянское, оно вот используется в значении некого знака, обозначения чего-либо, и в этом смысле тоже, да, вот эти употребления можно и так тоже объяснить. Как это по-русски-то? Да, пожалуйста, слушаем, кто же нам дозвонился. Здравствуйте. Меня зовут Владимир. Я хотел спросить, вот у нас в русском языке говорят в детстве, в молодости, в старости, а можно ли произносить в юношестве? В юности? Это один вопрос, а второй так вопрос... Так вот, а в юности вам не кажется удобным, правильным? Именно в юношестве? Да. В вот юности я вот... Верно ли говорить в юношестве? Нет, потому что юношество – это совокупность людей определенного возраста. Мы не можем там говорить об этом как о периоде времени. В юности? Да, период жизни – это юность, а не юношество. Вот. Да, я об этом спросил, потому что не так давно радиожурналист позволил себе произнести эту фразу. Оговорился, наверное. Вот, а потом хотел спросить, вот часто встречается в печати и в устной речи, команда понесла поражение, по-моему, потерпела поражение, понесла поражение, это, на мой взгляд, неверно, вот хотел узнать у вас. Ну да, ошибка, видимо, объясняется тем, что можно нанести поражение кому-то, то есть победить, и можно понести поражение. Ну вот, в результате смешения этих двух выражений и получилось, команда понесла поражение. То есть можно нанести поражение, да? И понести потери. Понести потери, можно потерпеть поражение, а понести поражение невозможно, это исключено. Но вот из-за путаницы в корнях и приставках возникло вот это чудовищное выражение. Как это по-русски? Спрашивают, а в каких же случаях надо употреблять слово «вау»? В словарях нет рекомендаций. Ни в каких. Это считается варваризмом, то есть словом, которое легко заменяется словами родного языка. Более того, это все-таки междометие. И когда человек говорит «вау», для того, чтобы выразить свой восторг, восхищение и так далее, это говорит о том, что на самом деле не очень искренний этот восторг. Ибо междометие мы не так контролируем, как другие слова. Когда у нас что-то падает, мы скажем «ой», и не будем же думать там «упс». Что-нибудь в этом духе. Поэтому лучше это слово вообще не употреблять. А как это по-русски? Вот еще интересуется. В словарях нет слова «прийти». ну а есть прийти. Ну почему-то все произносят это слово так, прийти. Следует ли это делать? Ну, вообще, очень странная история о том, кто может произнести слово «прийти» так, как это написано. А почему слово «прийти» пишется через «и» краткий? Это очень просто. Если приставка заканчивается на гласный, то вслед за произношением мы произносим там «и» краткий, а не «и» полноценный, как в корне, от которого эти слова происходят. «Иду», да, вот и корень «ид». Следует ли это делать, говорить «прийти» или «прийти» с долгим «т»? Я думаю, что нет. Может быть, нашему слушателю кажется, что люди говорят «прийти», опуская йод, но это скорее просто особенность спонтанной речи, где вовсе не все звуки произносятся полноценно, не более того. Вопрос по телефону, пожалуйста. Здравствуйте. Это Владимир Савич. Навряд ли и вряд ли. Вот навряд ли, это очень грубо так вот вообще часто говорят. По-моему, правильно, все-таки вряд ли. И здесь же вот передача о здоровье этой, по Первому каналу, ведущая Малыша упорно говорит «щавель». Причем, значит, ее стал защищать профессор, где-то нашел какую-то то ли легенду, то ли что-то из даже из Древнего Рима, что там даже когда-то это говорили. По-моему, «щавель» это вообще, вот я сколько перебрал всяких справочников, словарей, и там детский словарик есть даже везде, всегда только «щавель». «Щавель» вы хотели сказать, да? «Щавель», да-да-да, «щавель», да. А она, значит, вот они хотят, значит, и спорят, еще привели пример, значит, из Древнего Рима, там профессор стал ее защищать. И второй вопрос, вот «экс-чемпион» и «экс-экстерьер». Вроде бы это приставка, наверное, «экс». «Экс-чемпион» совершенно, значит, понятно, что бывший чемпион, а «экстерьер» — это вот порода собак. И вот еще забыл тоже, какое-то еще есть слово «экс». Это совпадение такое, вот ничего же общего не имеет, наверное, вот это. Спасибо, Владимир Александрович. По поводу «вряд ли». Все-таки это слово нужно произносить с глухим «т» на конце, хотя формально там идет звонкий согласный «л», и вроде бы должно происходить озвончение. Но все орфоэпические словари рекомендуют как правильную форму «вряд ли» на «вряд ли». Почему? Это вот уже вопрос употребления, произношения. Вот такова традиция именно этого слова. Оно действует не по правилам в данном случае. И еще одно добавление. Владимир Александрович также спрашивает, по-моему, нужна ли там приставка «на» и возможно ли приставка «на», является ли она грубым нарушением. Я думаю, что это один из довольно многочисленных случаев, когда у слова, в особенности у слова наречной природы, появляется приставка, которая в сущности ничего нового к значению слова не добавляет. Она дублирует уже существующий смысл. Вот нам, например, в одном из писем задают вопрос о слове «пополам», которое очень часто употребляют с приставкой «на», «напополам». И наша слушательница возмущается этой приставкой. Вы знаете, это явление для русского языка типичное. Оно очень широко распространено. Приведу еще один пример. «Внутрь» и «вовнутрь». Приставка «во», которая добавляется к наречию «внутрь», опять же, ничего нового в значение слова не вносит. Она просто дублирует уже существующую приставку «в». Исторически это была приставка «вн», и исторический корень «утр» тот же, что в слове «утроба». Так вот, подобная редупликация, то есть подобное удвоение для русского языка типично, и связано это прежде всего с тем, что мы утрачиваем представление о связи между формой слова и его значением. Это представление стирается. Мы уже не осознаем того, что уже есть приставка, как в случае «пополам» или как в случае «внутрь». Мы не видим этой приставки, и нам хочется то самое значение, которого мы не видим, нам хочется его выразить. Так возникает вот это удвоение, возникает вторая приставка. Сказать, что «вовнутрь» — это грубая ошибка, «напополам» — грубая ошибка, «навряд ли» — грубая ошибка, у меня бы язык никогда не повернулся. Безусловно, безукоризненная, безупречная речь изгоняет подобные удвоения. Она изгоняет «навряд ли», «напополам», «вовнутрь». Но, повторяю, грубой ошибкой это не является. То есть подобного рода выражения принадлежат разговорной разновидности русского литературного языка. в том, что касается Щавеля, Щавеля. Очень странная история, связанная с попытками объяснить что-то через латинский язык или римские реалии. Дело в том, что слово, вот если исходить из краткого этимологического словаря, который есть у нас в студии, однокоренное со словом «щи», в свою очередь, это слово является производным от слова «сок», и таким образом и то, и другое, и «щавель», и «щи» все-таки слова исконно славянские и никакого отношения ни к римской культуре, ни к латинскому языку не имеют. Ну и правильно, «щавель». Конечно, только щавель. И по поводу экстерьера... Очень хороший вопрос. Да, и очень трогательная история. Дело в том, что в экстерьере, конечно, нет собачки-терьера. Это другая история. И здесь, на самом деле, приставка, которая во втором слове, в слове экстерьер, уже просто слилась с корнем, и она не пишется через дефис, как в словах типа «экс-адмирал» и так далее. Приставка «экс» латинская по происхождению, и в том или ином виде существует практически во всех европейских языках. И в большинстве случаев она будет синонимично приставки «вы» или русскому аналогу «из», точнее, извините, старославянскому аналогу «из». Таким образом, экс-чемпион – это тот, который перестал быть чемпионом. Он вышел из этого вне статуса. Чемпионов. Вне чемпионов, да. Он перестал им быть, да. И экстерьер, можно вспомнить, ведь есть антоним к нему «интерьер». Интерьер – это то, что внутри, описание внутреннего состояния или там внутреннего устройства. А экстерьер – это то, что связано снаружи. Как будто, опять же, выход за пределы определенные. Вот и все. Так что приставка это одна и та же все-таки. Да. Профессор подсказывает. Интересно за этим наблюдать, как в школе один ученик другого, тут профессор подсказывает. Две головы хорошо. А природа, она ведь едина. Как это по-русски-то? Слушаем, кто дозвонился нам, пожалуйста. Здравствуйте, Людмила Александровна. Скажите, пожалуйста, как объяснить людям, домовый и домовой – это разные вещи? Например, говорят... Домовая церковь. Это дьявольская церковь получается. И потом еще один вопрос. У нас упразднили отчество при обращении к людям. Как вот вы на это смотрите? Спасибо большое. Да, домовой, понятно, дух маленький там. А домовая книга, домовая книга, домовая церковь и так далее. То есть слова относятся к разряду омографов, пишутся одинаково, но так как ударение у них ставится на разные слоги, то имеют разные значения. И, Людмила Александровна, спасибо большое за второй вопрос. Мы тоже о нем многократно говорили. Считается, что эта тенденция появилась... вот уже в постперестроечной России, тогда, когда впервые к нам попали, в частности, западные средства массовой информации, переводные западные какие-то газеты, журналы, где по понятным причинам в большинстве европейских стран, европейских культур не существует понятия отчества, поэтому все наши президенты, все русские или россияне, да, которых упоминали так или иначе, в западных средствах массовой информации использовались без отчества, и тогда пошла вот эта вот волна, когда политиков, чиновников называют только двухкомпонентным образом, то есть там Владимир Путин. Хотя надо сказать, что и до революции существовала такая же система, но, правда, это было характерно только для деятелей искусства. То есть мы помним там Александр Блок, Федор Шаляпин, и отчества во многих случаях опускались не просто потому, что их не знали, а потому что такова была традиция употребления. Так что в этом смысле здесь пересеклись две тенденции, собственно, русская и, вот, скажем так, западное влияние. Напомню наш адрес. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!